По этому поводу говорится в кратком изложении Парамит. Даже если Бодхисаттва безраздельно царством правит, изобильным и богатым, словно райская земля, он характер не испортит, потому что помогает драгоценнейший советник, мудрость, знание бытия. В его любви, направленной другим на помощь, нет совершенно грязи страсти. При его нетерпящем чужих страданий сострадании, уныние и лени не влечет страданий на ноша. Хотя он и вкушает величайшее блаженство, не отклоняется от истинного объекта его ум, который полностью уравновешен и потому лишен к мирскому тяге. О существах заботясь неотходно, достоинства его прекрасны, те и эти, поскольку мудрость величайшая его препятствием путь преграждает. И в хвале достойному восхваления сказано: «Ты не отходишь от реальности без «я» и совмещаешь с относительной ее». Согласно сказанному, нет нужды отбрасывать сущность, обретенное твердое знание, что во всех мирах нет ни пылинки, которую можно было бы истинно полагать, имеющей собственный признак реального существования. Это не противоречит, а совпадает с относительной истиной, обретением глубокого понимания, что от каждой внешней и внутренней причины и условия возникают соответственные результаты. Для мудрого абсолютные относительные истины не противоречат друг другу, совпадают, хотя другим кажутся совершенно несовместимыми, и в том же сочинении сказано: «Среди многих твоих наставлений, о Будда, согласие, видимо, всем, что запретно, а что допустимо. Среди других очевидного нету согласия, но для мудрого ока они не противоречат». Как известно, есть множество несоответствий между высшей и низшей колесницами, а также между сутрами и тантрами относительно того, что разрешено, а что запрещено. И для тех, кто окутан неведением, лишен силы ума, найти истинный смысл необъятного слова Будды трудно. Кажется противоречивым, если один индивид совершает оба типа практики, но это не противоречие для мудрых и вполне возможно благодаря мудрости. Существует бесконечность таких противоречий для немудрого, которые для мудрого не существуют. Однако, достославнее всего упомянутое непротиворечащее замыслу Будды проницательное исследование основ двух истин и двух систем слова, хотя многое одна из них допускает, а другая нет. Одним словом, из мудрости проистекают все достоинства, и согласно краткому изложению Парамит, нужно ли удивляться, что от мудрости, что подобно матери, ребенка нежно любящей, многие блага проистекают, тем подобные, какие мать дарует. Жиждются и возникают на основе мудрости 10 сил Сугаты и другие силы совершенные, несравненные высшие деяния и другие многочисленные достоинства. Все искусства и высшие сокровища, руки мира этого, глаза и головы, логика, защита, мантры и подобное, ритуальные дхармы разновидности. Всевозможные учения и изложений, двери высшего освобождения и все виды помощи мирской, в коих сила бодхисаттв великая, ради всех живущих проявляется, существует только силой мудрости. А теперь о вреде отсутствия мудрости. Без мудрости даяние и другие парамиты, как без глаз. Об этом сказано в собрании драгоценных достоинств парамиты мудрости. Миллиарды слепых от рождения, без поводырей, путь не знававших, как могут в город прийти, так и без мудрости первые 5 парамит, словно без глаз и помощников, не смогут прийти к пробуждению. Из-за отсутствия мудрости, даяния и другие парамиты не становятся чистыми, а истинное воззрение остается недоступным, как сказано в кратком изложении парамит. Если нет мудрости у того, кто заботится о достижении плода, его дух не становится чистым через даяние. Мудрые совершают даяние для пробуждения, во благо всех прочих существ. Это даяние Буддами высшим зовется, а остальные формы даяния – забота о собственном благе. И далее. Если мудрости светом неведения мрак не рассеял, чистая нравственность будет тебе недоступна. из-за нехватки премудрости, нравственность часто будет прикрыта завесами клеш и ошибок познаний. И еще. Если ложной мудростью ум человека источен, терпение достойное пристанище в нем не найдет, как слова в царе недостойном, который зло от добра размышлением не привык отличать. Далее. Мудрость для мудреца – само совершенство. Нет утонченнее и глубже достоинств, чем это. Даже духовный, свободный от порчи желаний, путь не ведет никуда, коль отсутствует мудрость. И далее. Чей ум не проявляет к мудрости усердия, тому не обрести чистейшего воззрения. Здесь под словами о славе подразумевается, что слава, если какая-то и придет к недостойному царю, то быстро померкнет. Итак, от мрака заблуждений и невежества не избавиться, пока не свергнет великий свет мудрости. А когда он засверкает, избавляемся. Поэтому всеми силами и способностями надо стараться породить мудрость, согласно сказанному. Как яркий свет взошедшего светила рассеивает мрак, так и тогда свет мудрости рождается могучий. Неведение рассеивается, тьма. Умы существ от знания скрывавшие, название лишь оставив от себя. И далее. Поэтому усердствуйте, все силы напрягая, чтобы такую мудрость породить. Причины невежества таковы. Дружба с плохими друзьями, лень, безделье, пристрастие ко сну, отсутствие энтузиазма при анализе и исследовании, неверие в великое, горделивая мысль «знаю», когда не знаешь, сильные ложные воззрения, малодушное нежелание вериться мудрому учителю, такому, как я, не суметь. О них говорится лень, праздность, дружба с плохими людьми, сонливость, неверие в знания Муни, невдумчивость, дерзость, надутость гордыней, бессилие мудрецу себя верить и малодушное самоуничижение, ложные взгляды, полные яда ошибочных мыслей. Вот причина невежества, глупости. И потому, согласно сказанному, верившись достойному учителю, чтобы мудрость обрести, старайся служить уважительно, с почтением. Необходимо, верившись мудрому, слушать его наставления, сколько сможете. Без этого не зарождается мудрость, возникающая от слушания и размышления, вследствие чего не знаем, что созерцать. Если же слушать наставления и размышлять об их смысле, то зарождается мудрость, результат размышления, а от нее обширная мудрость, результат созерцания. Об этом говорит Арьяшура. Малослушающий, как слепец, созерцания способа не знает. Что же созерцает тот, кто и не слушал? Слушайте поэтому усердно, вследствие чего, благодаря созерцанию обдуманного, мудрость обретете вы обширную.